Глава вторая. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Джет Прайм. Планета Амкарис. Столица Амкар. Крэш, Аурек, 227, Чирак, Форн, 9319, Оск, Шен, 1777. Идентификация завершена. Полномочия подтверждены. HOK 853MK.78 готов к работе, герцог. Статус. Автономный управляющий модуль. Задачи. Связь, охрана, специальные операции. Общая поддержка и корректировка протоколов системы управления. Подтверждаю. Сменить идентификатор на имя собственное ХОК. Принято. Я просто в шоке от того, сколько предки наворотили за все время существования моего рода. Да чтобы я отказался от всего этого. Да лучше я взорву к ситховой бабушке, но никому ничего не отдам, даже понюхать издалека не позволю. Охренасоветь можно. Как наиболее прошаренный тип, я сначала обратил свой алчный взор на финансовое состояние семьи, то есть уже на мое собственное состояние. И сие зрелище оставило меня довольным до мечтательных слюнявых пузырей. Даже мои длинные уши трепетали в восторге. А уж я их и не знаю, как контролировать. У них, по-моему, свой собственный мозг имеется. Но если подытожить, то я себе могу купить тот самый звездный разрушитель хоть завтра и прибавить к нему еще таких же штук 50, не особо и напрягая свои личные счета. Именно личные, как герцога, а не принадлежащие герцогству. Зачем мне столько денег, совершенно не представляю, но мои предки — натуральные мегагалактические хомяки. Натащили в норку всего и побольше за несколько тысячелетий. Ужо ж я теперь всем устрою похохотать. Но это так, в масштабах республики или даже одной галактической, не очень масштабной корпорации, мое герцогство выглядит очень бледновато. За 7 часов непрерывного просмотра и обдумывания всего того, что мне выдавал ХОК на датапад моего покойного отца, только и удалось понять общую картину. Если не считать нынешний кризис, то в моем государстве все относительно спокойно. Экономика показывает стабильный рост в 0,5%, социальные проблемы в пределах допустимого, но тут еще разбираться и вникать нужно, промышленность, наука, медицина и образование на стабильно высоком уровне. Армия... Да... Как таковой, армии у меня нет. Официально нет. Именно официально у герцогства имеются на планете только полицейские силы, а в космосе нашу территорию охраняет патрульный флот, состоящий из 7 эскадрилий устаревших истребителей «Аурек» и 38 корветов типа «Кортекс», собственной разработки герцогства. По отзывам пилотов, так себе корабль, самое большое преимущество которого — это скорость. Гонять пиратов и контрабандистов в самый раз, но против любой бронированной посудины он не пляшет от слова совсем. Средняя сдвоенная лазерная турель, стоящая на вооружении уже лет 300, и 8 легких противокорабельных ракет слабо справлялись с большинством современных транспортников, обладающих хоть каким-то бронированием. Но для таких моментов у меня имелась жемчужина моего флота. Понятия не имею, откуда у нас появилось это, но здоровенный ископаемый крейсер времен ситхских войн у меня есть. Хреновина проекта «Левиафан». Дыра в бюджете с постоянными жалобами и попытками диверсий собственного экипажа утопить этот корабль в фотосфере ближайшей звезды. Его держат в моем флоте не только как флагман и пугалочку для соседей, но в первую очередь как наказание для провинившихся и своеобразный дисбат. Эта посудина на ходу рассыпается, и починить ее попросту невозможно, не только от отсутствия необходимых запчастей, но и от банальной старости и дряхлости. Но вот летает пока и даже стрельнуть может куда-то в ту степь. Внушительно так стрельнуть, на страх вражинам. Но это все официально. Неофициально много чего по закромам распихано. Начнем с того, что при просмотре сводки статистики наткнулся на интересную информацию. При населении столичной планеты в 1 700 000 000 разумных на всю эту численность приходится около 80 миллионов полицейских дроидов. Многовато, на мой взгляд, так как я точно знаю, на что способны такие дроиды. Полноценная боевая платформа, а не трешевая поделка V1, будущие КНС. HPK-70MK.12 заявлен как полицейский дроид, но по факту им не являющийся. Нет, так-то он имеет все протоколы полицейского, но и боевые программы тоже, и в полной мере. Моя семья имеет 1.5% акций верпинской фирмы с головоломным названием «Механический аппаратный ульевой дизайн Роше и конструктивная активность для тех, кому нужны ульевые машины», или просто «Роше». Эти жучки-паучки-таракашки создали по заказу герцогства пакет специализированных программ для оригинальной боевой антропоморфной платформы и под конкретный процессор нашей собственной архитектуры. Так что у меня на планете сейчас имеется внушительная такая пехотная армия. Правда, без тяжелого вооружения, но полицейские броневики, как машины гражданского назначения, выглядят так тоже чисто внешне. Если мои предки были такими параноиками, что я считаю абсолютно здоровой жизненной позицией, то можно ожидать и заныканного боевого флота где-нибудь в загашнике. Я еще не все документы просмотрел и пока только вникаю в общую картину. «Хок, спроецируй карту галактики», — попросил я своего нового... не знаю, как эту штуку называть. Этот дроид много чем является. Он и самоходный многофункциональный терминал связи, и мой охранник-телохранитель, и секретарь, и даже дроид-убийца с протоколами диверсанта, не считая того, что через него я могу отдать приказ всем остальным нашим дроидам. Офигенская штуковина. Я, когда узнал, сколько он стоит, чуть не подумал его под стекло на бархат определить, как музейную реликвию. Он же как линкор по деньгам вышел, не только материалами, но и программным обеспечением. И вся прелесть состоит в том, что он будет предан только и исключительно мне. Татуировка на моей детской мордахе много чего позволяет, и в том числе отдавать приказ любому дроиду на планете. То есть не любому, конечно, а только нашего производства. Хок вытянул свою, ну пусть будет руку-манипулятор, в условное предплечье, который был встроен голопроектор. Да уж, не очень-то положение у моего герцогства, если смотреть с позиции географии галактики Небесная река. Приняв неизведанные регионы как юг, а изученную часть галактики как условный север, передо мной раскинулась обширная голограмма, светящаяся точками звезд, мигающая пояснительными надписями и густо испещренная линиями гиперпространственных трасс. Получалось, что весь сектор Сумитра зажат практически со всех сторон. На юге нас подпирает сектор Плу, а на севере — Дентари. На восток соваться никто не даст, там миры внутреннего кольца, но вся веселость ситуации состоит в наших беспокойных соседях. На юго-западе раскинулось пространство Мандалора. Об этих придурковатых отморозках я слышал даже по прошлой своей жизни, Не говоря о том, что моя новая память, пусть даже не столь обширная память четырехлетки, была буквально напичкана не очень лицеприятными фактами об этих типах. До них ведь лететь в гипере всего 2 часа, и это очень беспокойные соседи. У меня, как я погляжу, таких соседей просто завались, просто деваться некуда от различных доброжелательных рас и народов. Да даже наши местные лилиши или те же флакасы тоже отнюдь не подарок. Конкуренция за право существования и так идет жесточайшая. Ситуация в герцогстве, несмотря на оптимистичные внешние показатели, в долгосрочной перспективе выглядит не очень радужно. Хоть наш регион и называют регионом экспансии, но он всю эту экспансию уже почти реализовал 5000 лет назад. Вот в этом почти и кроется вся соль. В секторе Сумитра не дал раскрыться этому потенциалу пульсар Уликс и обширные газопылевые туманности на северо-западе, сквозь которые не пробиться обычными методами. С той стороны даже контрабандисты никогда не залезают, известные проныры и любители влезть везде и в любую задницу без мыла. Так что получается, что нам развиваться некуда, но... Просматривая планы с долгосрочной стратегией развития, мне удалось откопать интересные документы 200-летней давности о экспедиции, нащупавшей новый гипермаршрут в глубины этих туманностей. Отчет об этом событии засекретили так, что я его еле раскопал, и даже пришлось еще раз подтверждать свое герцогское звание. Паранойки. Уже сейчас этот гипермаршрут относительно стабилизировался вследствие естественного дрейфа звезд вокруг центра галактики, и приоткрылось окно с надежной трассой до прежде закрытых систем, что предоставляло для моего государственного образования невероятные и головокружительные перспективы. Вот зачем, оказывается, мне столько денег на личных счетах. Хотя, боюсь, даже этого всего не хватит для освоения новых территорий. Ох-ох-ох, столько всего! Тоскливо вздохнул я, на что тут же оживилась 2-метровая и черная металлическая громадина. «Вам нужен отдых, герцог», — категорично заявил мой дроид. «Медицинские датчики и внешняя диагностика показывают, что состояние вашего организма находится в крайней степени...» «Да-да, мамочка», — перебил его я, с любопытством при этом разглядывая. «Может, ты и сопли подтирать за мной запрограммирован?» «Если понадобится», — заявила эта железяка, но как-то неуверенно, что ли. «Вот как? Хм. Забавная конструкция и с нестандартным логическим блоком. У него даже вокабулятор нестандартный, если может так мастерски передавать оттенки эмоций. Нужно будет на Хока спецификацию откопать и посмотреть все его возможности. Я вообще-то не исконный житель этой вселенной, чтобы относиться к любому говорящему пылесосу как к должному». И эта самоходная и трындлявая хреновина у меня вызывает закономерные подозрения. Скайнет и все такое. Воображаемая Сара Коннор в моем сознании шепчет предупреждение и очень негативно смотрит на подобные механизмы. Да и в памяти моей малолетней тушки осталось множество примеров из истории галактики, когда происходили бунты искусственных интеллектов. Совершенно не понимаю, почему мои предки решили отдать на откуп властные структуры и систему управления герцогством в железные лапы кибернетических систем. С одной стороны, такой шаг позволил напрочь исключить такое понятие, как человеческий фактор. Вернее, эльфийский фактор. Кумовство, взяточничество и воровство исчезло как явление. Да и взятку дроиду не дашь. Чем ему взятки давать? Ячейками памяти или машинным маслом? Так эти вещи все наши дроиды и так получают, если возникает необходимость в модернизации или ремонте. С другой стороны, дроиды не могут быть полноценной заменой разумному. Есть ситуации, например, в юриспруденции или судебной практике, да даже в экономике, где не все решает машинная логика и точный расчет. Вся система управления держится только на гигантских вычислительных ресурсах дата-банков моей столичной планеты. Если случится что-то новое и неизвестное, то управленческий сегмент сети может мгновенно подобрать из гигантской библиотеки памяти похожий инцидент и оперативно на него прореагировать. И все равно в центре этой кибернетической паутины сидит органик, герцог с обязательной татухой на морде. Именно этот боди-арт — ключ ко всему. Пусть я и могу сбросить с плеч большинство забот об управлении, но кое-какой пригляд нужен постоянно. Хотя бы раз в неделю, но нужно интересоваться, чем дышат твои подданные и не требуется ли вмешательство кризисного менеджера в моем разрисованном лице. По идее, вся система не слишком устойчивая, и можно ее относительно быстро уничтожить, как-нибудь выбивая сегменты управления сети один за другим. Но именно что уничтожить? Расшатать изнутри не получится, чем все это и хорошо. А вот что бы такое ни случилось, предки наворотили несколько дублирующих и законсервированных систем. Я даже нашел такую штуку тысячелетней давности, что тут же подумал, что я не первый такой попаданец. Классическая система «Периметр», или, как ее еще называют, «Мертвая рука». Это уже когда все край. Войска на планете выбиты, правительство недееспособно или мертво, основное сопротивление сломлено, идет геноцид населения и прочий кровавый угар. Тогда и включается эта штука. И тут-то к агрессорам прилетает веселый полярный зверек, страдающий избыточным весом. После этого на планете и на орбите, куда дотянутся древние боеголовки, настанет Армагеддон. Страшно, блин. Ведь это тоже сейчас в моих руках и до сих пор функционирует и действует, любовно смазываемое и подкручиваемое с помощью тех же дроидов, которых на поверхности не видел ни один житель планеты. А ведь сейчас единственное слабое звено — это я. Пришить ребенка, и можно отобрать все, что копили предки джеты, и все, что я считаю уже своим, без особого труда. Мне просто необходимо отсюда свалить и заныкаться, выгадать время для того, чтобы стать сильнее и неубиваемей, стать пользователем силы. Ведь, насколько я знаю, джедаи умеют предчувствовать опасность, и подстрелить такого, ну, очень сложно, если он к такому готов. А я уж постараюсь быть готовым ко всевозможным ситуациям. Хок, как так получилось, что все мои нынешние родственники мертвы? Насколько мне известно, программы телохранителей самые современные, какие можно достать в галактике, раздраженно спросил я дроида. В 83% покушений использовалась снайперская тактика. Против такого вида устранения цели тактика противодействия не может быть выработана, кроме превентивных мероприятий. Контроль за оборотом оружия, таможенные сканеры на границах и в пределах появления защищаемого объекта. Меры предусматривая... Ближе к сути, ты рассказываешь очевидные вещи. Ведь у тебя энергощит есть, и у других телохранителей он тоже был... Во всех случаях использовалось персональное вооружение, учитывающее и игнорирующее возможности охраны. Дроиды-телохранители модели HUK-104 по своим характеристикам не могут нести генератор щита корабельного класса. А как-нибудь уклониться от выстрела? Хотя дядю Туари кластерным баллистическим элементом из ускорителя упокоили. Да. Вообще, можно что-либо придумать вот прямо здесь и сейчас? Неужели никто не смог что-то придумать от снайперов? Есть несколько рас, не считая одаренных, для которых подобная тактика бессмысленна. Либо они имеют очень мало уязвимых точек, либо скорость реакции, позволяющую уклониться от выстрела, или способности, выходящие за рамки физических законов. Как показало последнее покушение, даже бронированный транспорт с щитом второго класса не будет безопасным. В последнем инциденте использовались зенитные гиперзвуковые ракеты «Нокатта-19», консорциума вооружений «Иктотчи» с дальностью поражения... «Ну и зануда же ты, Хок», — печально вздохнул я. То, что он мне рассказывает, я и без него прекрасно знаю. Просто меня обстоятельства настырно подталкивают к исчезновению из поля зрения врагов. К тому же можно используя потратить время, изучая пресловутую силу, которая мне прямо нашептывает линять отсюда куда подальше. Иначе мне не выжить. А Ларик и все его советники не знают возможностей моего герцогства. Решили, что смогут отобрать такой жирный кусок только потому, что всего лишь и нужно уничтожить всех носителей татуировки нынешних герцогов Джет? Хрен вам всем! Даже если меня убьют, то я напоследок громко хлопну дверью. Подложу я вам всем, как тут говорят, гигантскую кучу пуду-банты. Очень вонючую. Ведь я пока администратор всей системы. Хок. Необходима корректировка основной линии протоколов безопасности герцогства. Нужно выпустить несколько новых приказов и инструкций при потере контроля управления. Приказывайте, герцог. Приказ номер 66, мать вашу. Скажите, ваше высочество, «Неужели никак невозможно уладить этот конфликт мирным способом?» — спросил меня джедай. «Король Аларик согласен провести переговоры, но только если с вашей стороны последуют ответные шаги». «Как бы это ни по-детски звучало, уважаемый рыцарь, но не мы первые начали этот конфликт, а просто отвечали на агрессию. В конце концов, из всей моей семьи остался я один». Ребенок, которого хотят не только убить, но и у которого хотят отнять все остальное. Семью уничтожили, а теперь хотят еще и ограбить. Хотя о чем говорить, если мое государство хотели ограбить изначально? Я имею полное право на месть и не отзову свои команды, так как король не отзывает своих наемников. В качестве жеста доброй воли я могу приостановить действие приказа на уничтожение всей королевской семьи, но как такового мира между нами уже никогда не будет. Это попросту невозможно. «Насилие — это не выход, ваше высочество», — попытался мягко увещевать меня он. «Почему вы говорите это мне, а не королю Аларику?» «Мое герцогство изначально состояло в союзе с королевством Тустра, продавало с дисконтом свои товары, а в ответ получило предательство. У нас единый народ, рыцарь-джедай Сайфо-Диас. Множество родственников живут с той и другой стороны, что в королевстве, что в герцогстве. Но это не помешало наемникам Аларика при покушении на моего старшего брата убить заодно 18 тысяч разумных, братьев и сестер тех, кто живет в королевстве. Вчера ваши дроиды чуть не убили короля, и только вмешательство магистра Йоды помогло предотвратить трагедию. Если так будет продолжаться дальше, то орден будет вынужден обратиться в Сенат с наложением санкций на производство вашими предприятиями таких опасных изделий. Я усматриваю в ваших угрозах намеренную предвзятость и оскорбление правящего дома семьи Джет и всех моих подданных. Тем более сейчас вы открыто угрожаете моим подданным экономическим прессингом, забывая о том, что именно предприятия дроидостроения являются планетообразующей отраслью. То есть вы, как представитель Ордена Джедаев, хотите оставить без работы несколько миллионов разумных и ввергнуть их в голод и нищету? Прошу простить, ваше высочество, я не это имел в виду. Моя задача — погасить конфликт наиболее быстрыми способами. Ваши способы далеки от дипломатии, рыцарь-джедай. Конфликты урегулируются за столом переговоров. Вы же мне банально угрожаете. Все больше сомневаюсь, что мне нужно будет проходить обучение в вашем ордене, А если подобные угрозы повторятся, то я буду вынужден вас выдворить за пределы герцогства. Еще раз прошу прощения, ваше высочество, но я недостаточно опытен в ведении переговоров. Я не рыцарь-консул, специализирующийся и практикующий урегулирование конфликтов. Мне, конечно, известны основы, но это первый момент с такой ситуацией во всех моих миссиях. Тогда я могу вам дать небольшой урок и совет. Учитесь самоконтролю и следите за тем, что говорите. Ведь весь этот наш разговор записывается и при моем желании может быть выложен в Golo.net. Но вообще забавно выглядел наш разговор со стороны, несмотря на серьезность обсуждаемой темы. Совсем мелкий пацан поучает взрослого мужика. Но это только в моем воображении он так выглядел. Сегодня должен был состояться мой выход в свет и презентация моей тушки по местному головиденью, хотя никуда из-под защиты правительственного комплекса я уходить и не собирался. Две молчаливые служанки, такие же ушастые, как и я, обрядили меня в традиционную одежду. Нечто среднее между плащом и накидкой до пола, белоснежного цвета, расшитое крупными угловатыми и абстрактными узорами, немного отличающимися по тону от самой накидки. Даже мой хвостик-хохолок на макушке белобрысого черепа украсили какой-то блестящей фиговиной. Было подумал, что я в таком случае буду выглядеть как натуральная девчонка, и к зеркалу подходил с определенной опаской. Но мои подозрения не оправдались. Две давешних визажистки потрудились на славу, и из зеркала на меня глядел, ну, просто очень спесивый и высокомерный маленький ублюдок. Мне аж понравилось. Не в том смысле, что мне нравятся именно такие засранцы, как в моем нынешнем отражении, а в том, что если я попаду в детский коллектив, то с таким тваренышем никто связываться не захочет и оставит в покое. Правда, и велика вероятность того, что по такому высокомерному хлебальнику будут часто прилетать незапланированные тумаки. Так что сейчас я сидел в удобном, хоть и слишком для меня большом кресле, мотал нервы и выедал мозг рыцарю-джедаю. «Обойдусь без советов», — хмуро и задумчиво уйдя в себя буркнул Диас и стал, как ему казалось, неслышно и шепотом задумчиво бормотать под нос. «Похоже, мне нужно больше общаться с юнлингами. Вот же детишки пошли, и кто тут кому еще угрожает? Потроллить его еще немного, что ли?» «Юнлинги? Это ведь младшие джедаи, так?» — с интересом спросил его я. «А? Что?» — очнулся он. «Я говорю, что из вас, рыцарь, выйдет никудышный дипломат». «Почему это? И откуда бы вам знать о таких вещах? Вы провели лично множество переговоров?» Немного обиженно воскликнул он. «Как этот джедаёныш говорит? О, сила!» Я, вздохнув, стал объяснять ему буквально на пальцах. «Когда ведете переговоры, не нужно проговаривать свои мысли вслух. Это выдает ваши намерения просто по-детски. Тем более вы, даже мало того, что не поинтересовались историей моей семьи, так и не узнали, какая раса обитает тут, в этом секторе. У Сефи, знаете ли, очень острый слух, и логика как бы намекает, что такие уши, как у моего народа, они явно неспроста и служат отнюдь не украшением. А по поводу, много ли я провел переговоров, так я и сейчас с вами их веду, рыцарь-джедай Сайфо Диас. И извините за тавтологию, но и веду по очкам тоже пока я. Предваряя ваши вопросы, могу сказать, что меня и этому учили, но совсем не углубленно. Учили только одной вещи — держать лицо. Хотя я тут ему просто сейчас лапшу на уши откровенно развешиваю, и он это явно чует, но не может понять, в чем подвох. Я ведь по возрасту, психологическому возрасту, чуть ли не вдвое его старше. Вот ведь прислали на мою голову дипломата, который вообще не в теме, как общаться с представителями других рас. Из памяти 4-летнего мальчонки мне известно о такой расе, как каликоиды. У них, например, наследственная память в полном объеме может быть сразу. Так что даже в один год от рождения это уже дееспособная особь. Или есть еще и всякие водные расы, у которых тоже частенько есть такие способности. Да даже среди млекопитающих такие вещи бывают. Галактика огромна, а там чего только не бывает. Так что не нужно обманываться моим внешним видом и возрастом. Бывают представители разумных, которые не выше меня, но уже взрослые. Как джавы хотя бы. Но бывает и с точностью да наоборот, когда у 3-метрового верзилы разум 3-летнего жеребенка. Так что на разоблачение меня как попаданца-вселенца мне откровенно плевать. Отмажусь в любом случае и на крайний случай буду валять дурака и прикинусь мутантом-полукровкой. Тем более я об этом еще вчера ему открытым текстом заявил. Но вот он меня чего-то стал раздражать. Мало того, что совсем некомпетентен как переговорщик, так еще и угрожать вздумал. Мне, если припрет, то и из состава республики можно будет выйти, а с такой вещью, как продовольствие, могу и сам разобраться. До пространства хаттов по времени лететь не так уж и долго. И вообще, могу устроить им тут всем кризис КНС в миниатюре за полвека до канонных событий. Сволочи! Я ведь и нынешнюю запись переговоров выложить в сеть не постесняюсь. Предлагаю начать все сначала, Ваше Высочество. Как меня проинформировал магистр Йода, король Аларик готов встретиться и обсудить возникшие противоречия, но только если не будет угрозы жизни Его Величества. Ваши дроиды взяли дворцовый комплекс в натуральную осаду и не позволяют даже покинуть территорию дворца. Как говорят в одном очень далеком-далеком месте, снова за рыбу деньги. Я, по-вашему, смогу выйти сейчас из своей резиденции и спокойно пойти, куда хочу? Я не дойду до внешних ворот, рыцарь-джедай Сайфо-Диас. Меня подстрелят раньше. И потому передайте королю Аларику, что пока по моей столичной планете бегают его наемные подразделения, которые мои силы правопорядка еще не все выловили, никаких переговоров не будет. И поторопитесь, через 3 часа я сделаю официальное и публичное заявление, в котором, как глава государства, объявлю начало полномасштабных боевых действий против королевства Тустра. «Бантапуду!» — обреченно и еле слышно прошептал джедай, но я все равно услышал. «Уши ведь